Такую боль чувствуешь, если ударишься об острое. Не ссадиной на пальце, но раненым сердцем. Поэтому горячий отклик прокатился по стране после выхода ворошиловского стрелка на экраны. Как-то по телевизору в цикле «Кремлевские жены» рассказывали байку о том, как Будённый в критический для него момент дозвонился Сталину и кричит в телефонную трубку: «Тут мою жену брать пришли. Так я пулемет выставил и буду отстреливаться до последнего». А правда здесь такова. Даже сильные у нас бесправны, и уважение заслуживает лишь тот, кто за себя и других постоять может. Вот она, народная мечта о непокорном герое. Поэтому смотрит миллионный зритель ворошиловского стрелка и словно в луче прожектора видит проблемы и солидарно выражает свое миллионное мнение. Ибо на этот раз наше отечественное киноискусство достучалось до сокровенного. Что говорить, в действительности, наверное, не сошла бы старику с рук его решительность. Но верить-то хочется, что и простой человек может защитить свое кровное, дорогое. Значит, сошел с экрана герой нашего времени, выразитель чаяний народа, его дум и боли. И не важно, что имени старика никто не помнит, зато образ сохранился — ворошиловский стрелок. Прежде тоже такое бывало. Долгие годы страна жила революционным энтузиазмом, идеями созидания. Под стать им писались пьесы, ставились спектакли и фильмы. У нас в театре шел «Город на заре» о строительстве Комсомольска на Амуре. Пусть комсомольцы там наивны, но они типичны для своего времени. Они поют бодрые песни, в которых звучит ощущение своей силы в единении с народом. У них была цель, и к ней хотелось стремиться. В спектакле «Играя Костю Белоуса» я произносил сакраментальную фразу: «Знаешь ли ты, что такое счастье?» Так вот, тогда люди знали, а сейчас, кажется, не знают. А за деньги никакого счастья не купишь. Жаль, конечно, что кричали больше, чем работали. Из этого выросли многие неприятности. Когда мы давали «Город на заре» на гастролях в Германии, немцы недоумевали, чему радуются люди на сцене. Ведь весь их энтузиазм — чистое головотяпство. Еще бы, ведь практичный немец к любому строительству привык готовиться заблаговременно, а тут сплошное ура. За ним мы чего-то очень важного не услыхали и не поняли, поэтому из веры в светлое будущее вылупились нынешние кошмары — порнография, чернуха, обман и кровавое убийство. Смотришь на это и страдаешь, да больше не за себя, а за тех, кого вырастили. Что-то с ними будет. Очень интересное искусство — эстрада. Авторские песни советского времени такие, будто их сам народ создал. Их люди с легкостью похватывали и до сих пор поют. Иное дело сейчас. Странные персонажи выдрючиваются у микрофона, получают за это миллионы, но песенка прозвучала, и года не пройдет, как о ней позабудут. Цель современной эстрады не искусство, а деньги. И героев нынешних по такому же принципу мастерят. Олигархов, денежных мешков, этих кудесников, создавших миллиарды на ровном месте. Когда после распада Советского Союза началось всеобщее меркантильное поветрие, мы однажды беседовали в кабинете с директором нашего театра Исидором Михайловичем Тартаковским. Вдруг входит секретарша, мол, там какая-то женщина. И следом врывается этакое чудо, запыхавшаяся красная баба, будто тотчас от торгового прилавка, и вопит: «Есть возможность получить лицензионную нефть». Мы опешили, а она с порога объясняет, что у вас, господин Ульянов, есть имя, а у нее есть связи. Так почему бы на пару не накачать денег из скважины? Вспоминая об этом, все думаю, как же могло произойти такое сказочное превращение нормального человека в нечто непредставимое. Просто мистика и чертовщина. Не бывает, не должно быть на свете, чтобы каждый второй становился Анасисом или Аль Капоне. И в качестве героев и легенд их не примут наши учителя, врачи, ученые и трудяги-профессионалы, что гроши получают. Когда несколько лет назад я был в Омске и, делая покупку в одном из магазинчиков, достал из кармана несколько крупных купюр, на лицах стоявших рядом людей возникло недоумение. Надо же, какими деньгами швыряется. Так кого же примут обыкновенные?